«Мой дорогой Нед», — отвечал я, смеясь, — «это был искусственный жемчуг. Простые стеклянные шарики, наполненные жемчужной эссенцией». «Все же эта эссенция должна дорого стоить», — возразил канадец. «Эссенция ничего не стоит. Это не что иное, как серебристое вещество с чешуи рыбки-уклейки, растворенное в азотной кислоте, даровое сырье». «Поэтому-то, видно, Кэттендер и вышла за другого», — философски рассудил мистер Лэнд. «Но возвратимся к нашему разговору о драгоценных жемчужинах», — сказал я. «Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Немо». «Вот этой?» — спросил канцель, указывая на великолепную жемчужину, хранившуюся под стеклом. «Не ошибусь, оценив ее в 2 миллиона франков», — поспешил сказать канцель. «Да», — сказал я, — «в 2 миллиона франков. А капитану стоило только нагнуться, чтобы взять ее». Вскричал Нед Ленд. «А почем знать? Может, и нам завтра во время прогулки попадется такая же». «Ба!» — произнес канцель. «А почему же нет?» «А на что нам миллионы на борту Наутилуса?» «На борту верно, не на что», — сказал Нед Ленд. «Но в другом месте...» «В другом месте», — сказал канцель, качая головой. «В самом деле», — сказал я, — «Нед Ленд прав. Если мы когда-нибудь привезем в Европу или Америку жемчужину стоимостью в несколько миллионов, это придаст большую достоверность и больший вес рассказу о наших приключениях». «Я думаю», — сказал канадец. «Неужто», — сказал канцель, возвращавшийся всегда к познавательной стороне вопроса, «ловля жемчуга — опасное ремесло?» «О нет», — отвечал я с живостью, «особенно если принять некоторые меры предосторожности». «А что может быть опасного в этом ремесле?» — сказал Нед Ленд. «Разве только хлебнешь лишний глоток соленой воды». «Совершенно верно, Нед. А кстати, — сказал я, стараясь принять беспечный тон капитана Немо, — вы боитесь акул, Нед?» «Я? Гарпунер по профессии», — отвечал канадец. «Мое ремесло — плевать на них». «Речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк, втащить на палубу судно, отрубить ей хвост топором, вспороть брюхо, вырвать сердце и бросить его в море». «Стало быть, речь идет...» «Вот именно». «В воде?» «В воде». «Черт возьми! А на что при мне мой гарпун?» «Видите ли, господин профессор, акулы довольно неуклюжие животные. Чтобы хапнуть вас, им надобно перевернуться на спину. Ну а тем временем...» Нед Ленд произносил слово «хапнуть» с такой интонацией, что мороз пробегал по спине. «Ну а ты, канцель, как ты насчет акул?» «Я, — сказал канцель, — буду говорить на чистоту с господином профессором». «В добрый час», — подумал я. «Ежели господин профессор решается идти на акул, — сказал канцель, — как же я, его верный слуга, не последовал бы за ним?»